Глава 9. Очередное задание. Всю ночь опять шел проливной дождь, ночное небо то и дело озарялось всполохами молний, и гремел гром, словно соревнуясь в силе грохота с богами войны, артиллеристами. Но, несмотря на непогоду, командование требовало новых разведданных. Приближалось время генерального штурма полуострова со всех направлений. Хотя высшее военное командование Германии понимало, что группировка в Крыму крепко заперта в капкан советскими войсками и дальнейшее сопротивление приведет к гибели, но Адольф Гитлер приказал сопротивляться до последнего солдата. Он полагал, что сдача полуострова войскам русских спровоцирует отказ румын и болгар от союзнического блока. 200-тысячная 17-я армия вермахта, состоящая из 5 немецких и 7 румынских дивизий, была надежно заблокирована 470-тысячной группировкой войск 4-го Украинского фронта, отдельной Приморской армии, Черноморского флота и Азовской военной флотилии. В этих условиях, когда ежечасно меняется боевая обстановка, глаза и уши дивизии были задействованы во всю мощь. Группы разведчиков разослали по всем направлениям возможного наступления дивизии. Успех операции во многом зависел от достоверности, предоставленной разведчиками информации о противнике. В тылу у гитлеровцев в течение длительного времени действовала разведывательно-диверсионная группа «Сокол» Черноморского флота. Хотя «Сокол» представлял данные в пользу сухопутных войск, закралось сомнение в достоверности данных. Это было связано с тем, что ровно через месяц, как они установили связь с севастопольским подпольем, участники сопротивления были арестованы немецкой СД и впоследствии расстреляны. Аналогичным образом было разгромлено и ялтинское подполье. Это заставило разведотдел штаба фронта подозревать наличие немецкого агента в составе группы «Сокол» или в штабе Черноморского флота. Что касается моего мнения, то внедрение агента в состав группы «Сокол» маловероятно, сказал капитан Лысенко. Искать надо в штабе флота. Впрочем, это уже работа смершевцев, а не наша задача. Наша задача, товарищи офицеры, добыть достоверную информацию о противнике в указанных командиром дивизии районах. Лейтенанту Кошелеву предстояло повести группу для поиска очередного языка. Командир роты поставил задачу захватить контрольного пленного в районе высоты Безымянной. Виктор отобрал для выполнения задания 12 бойцов. Идти предстояло далеко. После короткого инструктажа и подготовки группа Кошелева была подброшена на бронетранспортере до переднего края наших подразделений. В связи с предстоящим наступлением командование расщедрилось и выделило 4 единицы техники для разведроты, по одной на каждый взвод. Это были поступившие по ленд-лизу американские М3. Одна полугусеничная машина, оснащенная впереди 45-миллиметровой пушкой, а по бортам 2 пулеметами. Остальные бронетранспортеры, вооруженные лобовым крупнокалиберным пулеметом «Браунинг», а по бокам — либо пулеметом «Дегтярева», либо «Максимом». Говорили, что вначале на первой машине стояла 37-миллиметровая противотанковая пушка. Но местные умельцы переоборудовали, установив нашу 45-ку. Дождавшись наступления сумерек и уяснив взаимодействие с пехотой, группа направилась к цели. Но не успели разведчики пройти наше минное поле по указанным проходам, как впереди идущие дозорные заметили группу гитлеровцев. Враг сам шел в руки. Виктор решил устроить засаду. Быстро дал указание бойцам занять посты за укрытиями. «Стрелять только по моей команде». Немцы осторожно продвигались вперед. Судя по всему, это была встречная разведгруппа противника. «Повезло, что мы заметили первыми», — подумал Виктор. «Странно только, что в это время идут на задание. Обычная практика немцев — это подход к переднему краю при артиллерийской поддержке своих войск. Стремительный бросок, захват контуженного бойца или офицера и такой же стремительный уход». «Огонь!» — скомандовал лейтенант. В скоротечном бою почти в упор были расстреляны 13 гитлеровцев, Один захвачен, а двое убежали, воспользовавшись ночной темнотой. Кошелев остановил сорвавшихся вдогонку бойцов. «Стоять! Назад! Не хватало еще самим нарваться на засаду!» Из короткого допроса Виктор, владеющий немецким языком, выяснил, что пленный информирован о планах своего командования. Поэтому было решено не идти на безымянную высоту, а возвращаться домой. Этому способствовали и дальнейшие признания немца. «Послезавтра утром германские войска начнут контрнаступление. Нам известно о планах советского командования, поэтому решено упредить ваши действия. С этой целью была заслана наша группа для уточнения дислокации советских войск. Хотя я лично мало верю в успех нашего контрнаступления. Такое же настроение у многих наших солдат». Пленного немецкого разведчика срочно доставили в штаб дивизии. Планам немецкого командования не было суждено сбыться. На следующее утро советские войска по всему полуострову перешли в наступление. После прорыва обороны немцев разведрота на бронетранспортерах ушла далеко вперед, оперативно передавая разведданные о противнике. Так как в прорыв вводились механизированные танковые соединения, то на острие натиска двигались разведчики капитана Лысенко. Доезжая до населенного пункта, разведчики спешивались, прочесывали улицы, выясняли, где противник и какова местная обстановка. Главное — это захватить языка, хотя коренное население тоже было информировано неплохо. Наступление развивалось так стремительно, что разведчики Лысенко обгоняли противника и в результате этого однажды попали под обстрел собственных штурмовиков. Напрасно пускал сигнальщик ракеты, обозначающие «мы свои». На тот день это были две красные подряд. В результате одна из машин получила повреждения, не позволяющие двигаться. Проблему с транспортом решили, захватив немецкий грузовик, но при очередном сеансе связи ротный высказал все, что думает о наших летчиках. На следующий день бронетранспортер Кошелева попал в засаду. Разведчики, подъехав к очередному населенному пункту, выяснили, что он находится в руках румынских войск численностью до батальона. Доложили по рации командованию. В это время к разведчикам подъехала механизированная рота во главе с майором. «Майор Васильев!» — представился он. «Кто такие?» Майор был неестественно возбужден. То ли в азарте погони за врагом, то ли от нервов. Капитан Лысенко, немного сморщив нос, отвернулся. От майора разило алкоголем. Отступил на шаг назад и козырнул. «Капитан Лысенко, командир разведроты Энской дивизии». «А-а-а, разведка! Ну, что тут у нас?» В населенном пункте засел румынский пехотный батальон. «Так интересно!» Снова возбудился майор. «Румыны те еще вояки. Давай, капитан, вместе с твоими орлами выбьем их оттуда». «Не имею права ввязываться в бой», — сказал ротный. «Тем более с превосходящими силами противника». «Да ты что, разведка? Какие превосходящие силы? У меня рота, у тебя рота, уже две роты! Твои орлы за троих сойдут!» — хорохорился майор Васильев. «Младший сержант Тимченко!» — крикнул он в сторону своих. «Дай мне связь со штабом полка!» Майор отошел к штабной машине, взял рацию и начал громко докладывать обстановку, в основном приписывая заслуги по обнаружению противника себе. «Да я их сходу возьму, товарищ полковник! Тут и дивизионная разведрота со мной помогут! Разрешите?» Майор бросил наушники с микрофоном в руки связиста и снова подошел к разведчикам. «Короче, разведка, я приказывать вам не имею права. Вы как хотите, но я сам возьму это село. Командование дало разрешение на штурм. Тем более сюда выслали на подмогу танковую роту». «Ну, раз сюда идут танкисты, надо подождать их», — сказал спокойно капитан. Но майору не терпелось отличиться. Он махнул рукой в сторону капитана, повернулся к своим и приказал развернуться в боевой порядок. Но затем, одумавшись, снова вернулся к капитану. «Ладно, капитан. Дай хоть одну машину, вон ту, с пушкой, а то, видишь, у меня одни бронеавтомобили». Лысенко повернулся к лейтенанту Кошелеву и сказал: «Давай, лейтенант, надо помочь майору. Чувствую, что его не остановить. Я не приказываю, прошу. Можете отказаться, Виктор не возражал, только попросил побольше ручных гранат. Ему тотчас собрали ящик лимонок и пару-тройку противотанковых гранат из запасов других экипажей. Майор Васильев изъявил желание передвигаться на бронетранспортере Кошелева. Практически на подступах к селу Виктор заметил на обочине дороги за густыми кустами торчащий ствол пушки. «Засада!» — крикнул он. «Правый пулемет к бою!» Кошелев понял, что тяжелый бронетранспортер не успеет развернуться пушкой в сторону засады. Оставалось только успеть проскочить под прикрытием огня пулемета. Пулемет застрочил, скашивая кустарник в районе засады, но машина не успела проскочить. Один за другим ударили два выстрела, снаряды оказались бронебойными, они насквозь прошили борта бронетранспортера, убив пулеметчика и тяжело ранив майора, оторвало ногу. Бронетранспортер был на ходу, и он уже проскочил сектор обстрела вражеской пушки. А по засаде била из крупнокалиберного пулемета машина, подоспевшего на помощь ротного. О дальнейшем штурме села не было и речи, так как это была целиком и полностью идея тяжело раненого майора. Он был уже без сознания от потери крови и болевого шока. Его, оказав первую помощь, перегрузили в один из бронеавтомобилей и отправили в тыл наступающих войск. Разведчики похоронили убитого пулеметчика тут же на окраине села, доложили по рации о происшествии и, получив от командования новое задание, устремились вперед по весенней Крымской дороге.